поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Нашим давали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Кто чем раньше жил, тот тем теперь и кашляет. Каждый сам выбирает свой путь, каждый знает. Или хотя бы подозревает. Не все гладко бывает, не все сладко, как мечтают. Напрасно, и только позже станет ясно. Изменить что-то мы уже не властны. Гласные, согласные, слова сказаны, дела сделаны. Руки сжаты, бабки деланы. Выбрать свой путь очень просто. Либо ты жесткий, либо сладкий. Либо делаешь, либо таскаешь бабки. Либо толстый, либо толстый. Что как-то похуй, не в этом дело. Сказал делай, просто делай. Смело, криминалом или тем, что в карман осел. Если в башке нет, то и пустой карман. Делай, слышь, просто делай, бля. Нашим давали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Нашим давали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. С каждым божьим днем подрастает хуеплетов куча. Сами черти, стоя чертей в уши дрючат. Выйду из машины, ебану всем оплюху. Все языки попрятали, по жопам нету духу. Салам, братан, помоги мне тут с одной темой. Мы вчера трех лохов посадили на измену. Забрали лавандос и все, что было в тачке. Меня ищут менты, галяки, нихуя заначки. Ты мне накидывал, брату, что у тебя подвязки. Да-да, братан, я помогу с этой коляской. Сиди пока, тихо, я позвоню через час. Я порешаю головняк, пальцем щелкнув раз. Звоню через три часа, телефон отключен. И дома нет, съебался, видно, дома скучно. Проходит день, другой, а его все нету. Я по-другому порешал, пришлось родить монеты. Потом он говорил, были там такие проблемы. Вплоть до увольнения и перелома системы. Пиздобол, я не пойму прикол. Но если ты не мог, так бы и сказал, ербол. Суть того, о чем я сейчас сказал, в итоге такова. Не можешь сделать, ну и не позарь зря. А рассказал пацанам, то по-любому делай. Положив на здоровье время, кошелек и тело. Нашинковали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Нашинковали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Нашинковали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы. Нашинковали мясо, поделили прессы. Преснились бесы, вопросы на весы.